Глава 18. 15 августа 1915 года. Ровно год назад в подвальной лаборатории Карла Густавовича Гильбиха родилось существо, которому не было места в Божьем мире. Сегодня он сидел за тем же столом, в круге желтоватого света от керосиновой лампы, вдыхая знакомые запахи химикатов и пыли, но руки, некогда твердые руки ученого, теперь заметно дрожали. Сверху доносились звуки пиршества, женский смех, звон бокалов, тяжелые шаги и страстные стоны — все, чему дал жизнь его собственный эксперимент. Лаборатория в подвале под аптекой осталась последним местом порядка в доме Гильбихов. Стеклянные сосуды выстроились в идеальном ряду, этикетки выведены тем же каллиграфическим почерком, что и 20 лет назад. Серебряные инструменты лежали на льняной салфетке, отражая тусклый свет лампы. Здесь все подчинялось законам физики и химии, все было предсказуемо и понятно. Особенно громкий взрыв смеха наверху заставил его поморщиться. Он узнал голос Ксении, своей прежде тихой и набожной дочери. Теперь смех звучал остро, рвано, с надломом. За ним последовал стон, такой откровенный, что Карл Густавович невольно вздрогнул. Было время, когда в их семье считалось неприличным даже упоминать о подобных вещах. Теперь же... Он провел рукой по лицу. Год назад эта лаборатория была местом торжества науки, где он, Карл Густавович Гильбих, статский советник и уважаемый фармацевт, отважился заглянуть за грань известного. Теперь она стала его убежищем и тюрьмой. «И все из-за нее», — проронил он, глядя на пустой стеклянный резервуар в углу, где год назад в питательном растворе плавало то, что должно было стать его величайшим достижением. «Августина! Он создал ее, используя знания, собранные по крупицам, из древних алхимических текстов и современных научных трактатов. Она должна была стать доказательством его гения», живым воплощением идеи о том, что жизнь можно создать из неживой материи. Он не ожидал, что она станет такой. Сначала это казалось чудом. Существо с темными, неестественно спокойными глазами, прекрасное, с разумом острым и быстрым. Он гордился ею, как отец гордится блистательной дочерью. Но затем начались перемены. Сперва незначительные, странный блеск в глазах жены, необычная раздражительность домашних, шепоты и тени в коридорах. Потом заметные. Ксения стала покидать дом по ночам, возвращаясь с багровыми отметинами на шее и деньгами неизвестного происхождения. Евгения превратилась в холодную наблюдательницу, ведущую свою летопись. Александра Александровна начала принимать мужчин в бывших классных комнатах. Сверху донесся звон разбитой посуды, за которым последовал хохот. Карл Густавович представил осколки, впивающиеся в персидский ковер, который когда-то был гордостью гостиной. Представил пятна вина на гобеленах, которые так тщательно подбирала жена. Все это теперь не имело значения. Часы на стене показывали половину двенадцатого. Если расчеты верны, то именно в этот час, год назад, Августина впервые открыла глаза, и ее непроницаемый застывший взгляд встретился с его взглядом. В тот момент он был уверен, что смотрит в будущее науки. Карл Густавович медленно поднялся со стула. Движения были усталыми, но привычно точными, выверенными. Он подошел к шкафу в дальнем углу лаборатории, старому, дубовому, с потемневшей от времени резьбой, запертому на три замка. Ключи висели на цепочке, прикрепленной к жилету. Он снял ее и методично один за другим открыл все три замка. Дверца отворилась с тихим скрипом. Внутри, на полках, покрытых темно-зеленым бархатом, стояли пузырьки с жидкостями, которых было не найти ни в одной аптеке Российской империи. Вещества редкие, опасные, запрещенные. Слегка дрожащая рука потянулась к маленькой склянке из темно-синего стекла на самой верхней полке. На этикетке латинскими буквами было выведено «Acidum hydrocyanicum». Под надписью нарисован череп с костями. Синильная кислота – один из самых быстрых и смертоносных ядов, известных человечеству. Карл Густович осторожно взял пузырек и поднес к свету лампы. Сквозь темные грани едва просматривалась бесцветная жидкость. Несколько капель, и сердце останавливается почти мгновенно. Будет ли она даром для создания, которое не должно было существовать? «Прости меня, Господи!» — выдохнул Карл Густович, хотя давно не был уверен, слышит ли его создатель. Он положил склянку в нагрудный карман жилета, аккуратно застегнул на все пуговицы, затем закрыл шкаф и запер на все три замка. Цепочку с ключами снова прикрепил к жилету. «Все должно быть на своих местах. Порядок — единственное, что еще удерживало его разум». Карл Густович взял лампу и направился к лестнице, ведущей наверх. Каждый шаг давался ему с трудом, но выбора не было. Он не мог больше прятаться в подвале. Настало время действовать. По мере подъема звуки веселья становились все отчетливее. Женский смех, мужские голоса, звон посуды, скрип половиц под танцующими ногами. На последней ступеньке он остановился, держа лампу перед собой. За дверью начинался коридор первого этажа, ведущий к парадной лестнице. Когда-то этот коридор был образцом респектабельности. Темные дубовые панели на стенах, персидские ковры на полу, семейные фотографии в строгих рамках. Теперь, открыв дверь, Карл Густович увидел совсем другую картину. Ковер был испачкан чем-то бурым, вином или чем похуже. На стенах виднелись следы от брызг. Одна из фотографий висела криво, другая валялась на полу, рамка покорежена, осколки веером рассыпались по паркету. Карл Густович наклонился и поднял рамку с фотографией. Пальцы ощутили острые края, но боль казалась далекой. Сквозь трещины стекла на него смотрела его семья, какой она была 13 лет назад. Он сам, моложе, с аккуратно подстриженной бородой без седины. Рядом Александра Александровна, строгая, с высокой прической, в платье с воротником-стойкой. И дочери, Ксения и Евгения, тогда еще девочки 12 лет, в одинаковых платьях с кружевными воротничками, с бантами в косах. Все смотрели в объектив с серьезностью, приличествующей моменту, но в глазах девочек угадывалось плохо скрытое веселье, а на губах Александры Александровны тень улыбки. Они были счастливы. Карл Густович не помнил, чтобы он сам был счастлив в тот день, но теперь ясно видел то, что ускользнуло тогда. У него была семья, было будущее, был смысл. «Что же я наделал?» — пробормотал он, проводя пальцем по изображению жены. Сверху донесся грохот, затем глухой стук упавшего тела и чей-то крик, не то от боли, не то от восторга. Карл Густович осторожно положил фотографию на столик в коридоре и начал подниматься по парадной лестнице. По мере подъема запахи становились все отчетливее. Духи, смешанные с винным перегаром, пот, табачный дым и что-то еще тяжелое, запретное. На верхней площадке он остановился, держась за перила. Перед глазами разворачивалась картина полного разложения того, что когда-то было респектабельным домом статского советника. Карл Густович двинулся по коридору второго этажа к гостиной. Чем ближе он подходил, тем медленнее становились шаги. Он нащупал за отворотом жилета ядовитый пузырек. Пальцы сомкнулись вокруг холодного сосуда. Он глубоко вдохнул и продолжил идти. За дверью гостиной слышались нетрезвые возбужденные голоса. Он остановился, пальцы левой руки легли на холодную бронзу дверной ручки, правая невольно коснулась кармана с ядом. Карл Густович толкнул дверь без стука, не из дерзости, а от осознания, что в этом доме не осталось ничего, что требовало бы уважения к приличиям. Гостиная встретила его жаром разгоряченных тел и тяжелым запахом, от которого защипало в носу. Ковер сдвинут в сторону и покрыт пятнами. На нем, а также на диванах в разных позах расположились обнаженные тела. В первые секунды Карл Густавич не мог различить лиц. Мелькали белые спины, согнутые колени, запрокинутые головы, руки, сжимающие волосы и плоть. Но постепенно начал узнавать тех, кого когда-то называл своей семьей. Александра Александровна полулежала на диване, который они выбирали вместе, когда обустраивали дом. Сидеющие волосы, прежде всегда уложенные в строгую прическу, теперь были растрепаны и падали на обнаженные плечи. Одной рукой она обнимала за шею молодого человека, почти мальчишку с пробивающимися усиками, жадно терзавшего губами ее грудь. Другой ласкала второго юношу, который стоял перед ней на коленях и вжимался лицом в ее бедра. «О, государь-император!» — стонала она, закатывая глаза. «Я ваша верноподданная! Делайте со мной что хотите!» Эти слова поразили Карла Густавовича сильнее, чем сама сцена. Его строгая, всегда сдержанная жена вдруг вообразила себя в постели с самим царем. И не просто вообразила, она в этой фантазии жила, чувствовала, наслаждалась, не замечая, что юнцы, услаждавшие ее, были всего лишь случайными статистами в театре ее больного воображения. Ксения стояла на коленях перед небритым мужчиной в расстегнутой гимнастерке без погон. Дезертир. Карл Густавович узнал характерную форму запасных полков. Человек, презревший долг перед Родиной, теперь восседал в кресле в доме статского советника, а дочь этого советника... То, что она делала, Карл Густавович не мог описать даже в мыслях. Ее рот, некогда произносивший молитвы, был занят совсем иным, а в глазах, когда она на мгновение подняла их, вместо прежней набожности читалась отчаянная, почти болезненная жажда. «Сильнее!» — хрипло молила она, прерываясь. «Я хочу боли, чтобы знать, что еще жива!» В другом конце гостиной за маленьким приставным столиком сидела Евгения. В отличие от остальных, она не была обнажена. Темное платье, застегнутое на все пуговицы, аккуратно уложенные волосы. Она методично пересчитывала деньги, время от времени записывая цифры в маленькую книжечку в кожаном переплете. Рядом стоял пожилой мужчина в потертом сюртуке, учитель географии из учебного заведения Александры Александровны. Он мял в руках фетровую шляпу, кадык дергался при каждом глотке. Взгляд метался по комнате, задерживаясь на каждом обнаженном теле, но неизменно возвращался к Евгении, которая, склонившись над монетами, не замечала ни его присутствия, ни его голодного дыхания. «75 рублей», — произнесла Евгения, не поднимая глаз от монет. «И еще 20 за особые услуги, о которых мы договорились. Можете раздеваться, господин учитель, я уже заканчиваю». В углу комнаты, в тени от старинного шкафа, сидел жандармский офицер, массивный мужчина с рыжими усами и красным лицом. В руке он держал бутылку водки, которую то и дело прикладывал к губам. Мундир расстегнут, фуражка сброшена на пол. Он наблюдал за происходящим с угрюмым интересом, время от времени издавая хриплые смешки. В центре всего этого, в большом кресле, которое когда-то принадлежало отцу Карла Густавовича и считалось семейной реликвией, сидела Августина, обнаженная, если не считать жемчужного ожерелья, обвивавшего шею. Карл Густавович с ужасом узнал подарок великого князя. Спина прямая, руки спокойно лежат на подлокотниках, голова слегка наклонена. Глаза полузакрыты, на губах легкая, отстраненная улыбка. И именно в этот момент Карл Густавович понял, что происходит. Она не принимала участия в оргии, но была ее причиной. Она впитывала энергию, высвобождаемую участниками этого безумия, питалась ею. В лице, слишком совершенном, чтобы быть человеческим, не было ни вожделения, ни стыда, лишь сосредоточенность потребления. Волосы Августины, черные, с серебряными прядями, свободно падали на плечи и частично скрывали грудь. Кожа светилась в слабом свете керосиновых ламп каким-то внутренним, нездешним сиянием. Тело было совершенно, ни единого изъяна, ни морщинки, ни родинки. Она единственная из всех присутствующих заметила появление Карла Густавовича. медленно подняла веки, и бездонные зрачки встретились с его глазами. Во взгляде не было ни удивления, ни страха, ни даже любопытства, лишь спокойная констатация его присутствия. «Она знает», — понял Карл Густович. Рука скользнула за отворот жилета и нащупала гладкую емкость с ядом. Холодную, твердую, реальную. Карл Густович смотрел в глаза своего создания и видел в них не ненависть, не вызов, а что-то похожее на понимание. Или это было лишь отражением его собственных чувств, его собственного знания о том, что должно было быть сделано? Никто из участников оргии не заметил его появления. Евгения закончила подсчеты и теперь расстегивала верхние пуговицы платья, позволяя учителю географии дрожащими пальцами прикоснуться к ее коже. Жандарм опрокинул в себя очередной глоток водки и рассмеялся каким-то своим мыслям. Августина, замерев, смотрела на Карла Густавовича безмятежно, без тревоги. Не говоря ни слова, он извлек сосуд с ядом из кармана, открутил притертую пробку и с силой швырнул его о пол, разбив на мелкие осколки. Хрустальный звон бьющегося стекла потонул в общем шуме комнаты. Никто, кроме Августины, даже не обернулся. Бесцветная жидкость растеклась по паркету. У Карла Густавовича оставались секунды, чтобы покинуть комнату. Он повернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Последнее, что он увидел, были немигающие глаза Августины, безучастно провожающие его уход. Просто провожающие. Дверь гостиной закрылась с мягким щелчком, отсекая его от того, что происходило внутри. От того, что должно было произойти через несколько секунд. От криков, которые, возможно, раздадутся. От тишины, которая наступит. Потом. Синильная кислота уже превращалась в газ, быстрый, невидимый, с горьковатым запахом миндаля. Первым его почувствовал молодой человек с пробивающимися усиками. На секунду поднял голову от груди Александры Александровны, принюхался, нахмурился, пытаясь сообразить, что это. Но вместо мысли пришла тьма. Он упал без звука прямо на Александру Александровну. Она не сразу поняла, что произошло, и даже погладила его по затылку с материнской нежностью, решив, что юноша просто устал. Дезертир в кресле закашлялся, резко, отчаянно. Руки бессильно соскользнули с головы Ксении, пальцы разжались, отпуская растрепанные пряди, и он медленно обмяк, запрокинув голову. Глаза остались открытыми, и в мертвом взгляде застыл не страх и не боль, а смутное удовольствие. Губы искривились полуулыбки. Он уснул навеки с умиротворенным лицом. Другие мужчины падали один за другим, кто успев издать короткий хрип, кто молча оседая на пол. Яд проникал в кровь за считанные секунды, останавливал дыхание, парализуя сердца. Мало кто успевал даже осознать происходящее. Жандарм с рыжими усами рухнул последним из мужчин. Массивное тело сползло со стула и распласталось на ковре. Бутылка выпала из разжавшихся пальцев и откатилась к стене, не разбившись, оставляя на полу влажный след. Александра Александровна все еще лежала на диване, придавленная весом мертвого юноши. Она, наконец, поняла, что что-то не так, попыталась столкнуть его с себя. Но руки вдруг ослабели. В горле появилось жжение, каждый вдох превращался в борьбу. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но вместо крика вышел сдавленный хрип. Первый приступ паники сменился странным прояснением сознания. Александра Александровна увидела происходящее во всей его наготе. Собственное тело без одежды, чужие руки, оставившие синяки на белой коже, мертвые мужчины вокруг, дочери, превратившиеся в то, чем она никогда не могла себе их представить. В эти последние секунды она вдруг вспомнила, какой была еще год назад строгая, благопристойная, уважаемая директриса частного учебного заведения. Вспомнила, как воспитанницы приседали перед ней в реверансе, как коллеги ценили ее методические разработки, как муж гордился ее успехами, хоть и не показывал это открыто. «Карл!» — — едва слышно проговорила она, и это было первое осознанное слово за последние недели. «Что она с нами сделала?» Ответ не понадобился. Горло сжалось в последней судороге, воздух перестал поступать в легкие, и она откинулась на спинку дивана. Глаза широко раскрылись, а затем медленно остекленели. На губах подрагивала полуулыбка, не та сладострастная, что кривила их минуту назад, а совсем другая, принесшая покой. Ксения все еще стояла на коленях перед креслом с мертвым дезертиром. Яд действовал на нее медленнее, она была дальше от места на полу, где разлетелся вдребезги пузырек с ядом. Ксения с недоумением смотрела на обмякшее тело мужчины, пыталась понять, что происходит, когда первые признаки отравления настигли и ее. В последние мгновения к ней не вернулась ясность, разум распадался, и из глубин памяти всплывали обрывки молитв, выученных в детстве, смешиваясь с теми словами, которые она привыкла произносить за последние месяцы. «Господи, помилуй меня, грешную!» — бормотали губы, а руки складывались в молитвенном жесте. «Еще, еще сильнее! Отче наш, иже еси на небеси, да приидет! О, Боже!» Молитва превращалась в стон, а затем снова становилась мольбой о прощении, пока, наконец, не перешла в предсмертный хрип. Ксения упала лицом вперед, прямо на колени мертвого солдата. На лице появилось выражение, которого не было уже много месяцев — спокойствие и чистота. Евгения оказалась самой практичной и в смерти. Почувствовав первые признаки отравления, головокружение, жжение в горле, слабость в конечностях, она не стала паниковать. Холодный ум мгновенно оценил ситуацию и вычислил, что есть лишь несколько секунд, чтобы покинуть комнату. Она оставила учителя географии, который уже корчился на полу, и двинулась к двери. Дважды почти падала, ноги не слушались, но каждый раз восстанавливала равновесие и продолжала идти. Книжечка и карандаш по-прежнему были в руках, она не выпустила их даже сейчас. До двери оставалось не больше двух шагов, когда сердце ее остановилось. Евгения замерла на мгновение, а затем медленно села на пол. Книжечка выпала из рук, страницы раскрылись, показывая аккуратные столбики цифр, последний отчет о доходах и расходах. Умирая, она не молилась и не звала на помощь, лишь с досадой смотрела на дверь, до которой не хватило двух шагов. Августина, сидевшая в кресле в центре комнаты, оставалась недвижимой, наблюдая за умирающими вокруг. В серебряных глазах не было ни страха, ни паники, лишь спокойное принятие происходящего. Яд действовал на нее иначе, чем на людей. Она не хватала воздух посиневшими губами, не корчилась в судорогах, не пыталась бороться за каждый глоток кислорода. Сидела, словно окаменев, прямо. Лишь серебристые глаза медленно меняли выражение. Взгляд, направленный в одну точку, постепенно смягчался. По мере того, как яд распространялся по комнате, Августина наблюдала за умирающими с холодным интересом. Пальцы едва заметно постукивали по подлокотнику кресла, отсчитывая секунды агонии. Когда облако газа достигло ее лица, она лишь глубоко вдохнула, и в глазах вспыхнуло неприкрытое презрение, презрение существа, знающего, что его невозможно уничтожить такими примитивными средствами. Уголки губ дрогнули в подобии улыбки. Жемчужное ожерелье соскользнуло с шеи. Жемчужины скатились по обнаженному телу и рассыпались по полу вокруг кресла, подпрыгивая на грязном паркете. Одна закатилась под кресло, другая остановилась у ног мертвого жандарма, третья зависла на краю разбитого бокала, сверкая в тусклом свете лампы. Августина не сделала попытки поймать разлетающиеся жемчужины. Она продолжала сидеть прямо, глядя перед собой широко раскрытыми глазами, в которых серебряный блеск уступал место обычной человеческой серости. Губы шевельнулись, но вместо слов изо рта вырвалось лишь облачко серебристого пара, последний признак нечеловеческой природы. Пар поднялся к потолку, задержался на мгновение, а затем растаял. Глаза Августина остались открытыми, пустые серые диски, без искры, без глубины. Тем временем Карл Густавович спускался обратно в лабораторию. Шаги по лестнице были неровными, он дважды спотыкался, хватаясь за перила. Не от горя или страха, а от чувства завершенности. Он толкнул тяжелую дубовую дверь в подвал, холодный воздух, пропитанный запахом плесени и химикатов, ударил в лицо. Лаборатория встретила тишиной. Масляная лампа на столе все еще горела. Желтоватый свет едва пробивался сквозь влажный воздух, отбрасывая тени от колб на сырые стены. Карл Густавович подошел к столу, взял перо и раскрыл журнал наблюдений. Но слова не шли. Что он мог написать? «Сегодня я убил собственное творение. Эксперимент завершен с отрицательным результатом. Прости меня, Господи!» Он так и остался сидеть, глядя на пустую страницу, когда сердце дрогнуло. Не внезапно, не с пронзительной болью, а тихо, как уставший механизм, выполнивший свою работу. Карл Густович почувствовал легкое головокружение, затем слабость в руках. Перо выпало из пальцев, оставляя на белой бумаге чернильное пятно. Падая, он задел рукой предметы, стоящие на столе, и несколько мензурок, полетев на пол, разбились со звоном. Цветные жидкости смешались на каменных плитах, создавая причудливые узоры, которые никто уже не увидит. Тело Карла Густавича распласталось на полу лаборатории рядом с осколками и разлитыми химикатами. Глаза смотрели в потолок, но не видели его. Последняя мысль, промелькнувшая в его гаснущем сознании, была не о смерти и не о раскаянии. Интересно, что будет дальше? В доме номер 12 на Чистопрудном бульваре воцарилась тишина. Ни женского смеха, ни звона бокалов, ни шагов по лестнице. Лишь часы на стене в лаборатории продолжали отсчитывать время, методично, равнодушно, как отсчитывали до этого дня и будут отсчитывать после, пока не кончится завод. Все были мертвы. Александра Александровна на диване с разметавшимися сидеющими волосами. Ксения у кресла дезертира с молитвой, застывшей на губах. Евгения в двух шагах от двери, с выпавшей из рук книжечкой. Августина с потухшими глазами в кресле, вокруг которого рассыпались жемчужины ожерелья. И Карл Густавович на полу лаборатории среди разбитых мензурок и пролитых химикатов. Рассвет 16 августа 1915 года занимался над Москвой. Солнце, еще невидимое за горизонтом, бросало первые лучи, окрашивая небо в розовые и золотые тона. На чистых прудах птицы начинали свой утренний концерт. Город просыпался, ничего не зная о том, что произошло за стенами дома номер 12. Эксперимент был завершен.